Первая книга «Паралипоменон» у евреев — летопись. Глава первая. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелиил, Иорет, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иофет. Сыновья Иофета — Гомер, Магог, Мадай, Иован, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас. Сыновья Гомера — Аскеназ, Рифат и Фогарма. Сыновья Иована — Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Сыновья Хама — Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша — Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы — Шева и Дедан. Хуш родил также Нимрода. Сей начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима, Патрусима, Кослухима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета, Иевусея, Амарея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цимарея и Хамафея. Сыновья Сима — Елам, Ассур, Арфаксат, Лут и Арам. Сыновья Арама — Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксат родил Каинана, Каинан же родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному — Фалек, потому что во дни его разделилась земля, имя брату его — Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хасармавета, Иераха, Гадорама, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. Сыновья же Симовы — Арфаксат, Каинан, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серух, Нахор, Фарра, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама — Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаилов — Навоиов, за ним Кедар, Адбиел, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хадат, Фема, Иитур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой, она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана — Шева и Дедан. Сыновья Дедановы — Рагуил, Навдиил, Ассуриим, Астусиим и Асамин. Сыновья Мадиана — Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти — сыновья Хеттуры. И родил Авраам Исаака, сыновья Исаака, Исав и Израиль. Сыновья Исава, Елифас, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. Сыновья Елифаза, Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ. Фимна же, наложница Елифазова, родила ему Амалика. Сыновья Рагуила, Нахав, Зерах, Шамма и Миза. Сыновья Сиира — Лотан, Шовал, Цивион, Анна, Дишон, Ецер и Дишан. Сыновья Лотана — Хори и Гемам, а сестра у Лотана — Финна. Сыновья Шовала — Алиан, Манахав, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивиона — Аия и Ана. Дети Аны — Дишон и Оливема, дочь Аны. Сыновья Дишона — Хемдан, Ежбан, Ифран и Херан. Сыновья Ецера — Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана — Уц и Аран. Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми. Бела, сын Веора, и имя города его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иоав, сын Зераха из Васоры. И умер Иоав, и воцарился по нем Хушам, из земли Фемонитин. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадат, сын Бедадов, который поразил Мадианитин на поле Моава. Имя городу его — Авив. И умер Гадат, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар. Имя городу его — Пау, имя жене его — Мегетавиэль, дочь Матреда, дочь Мезагава. И умер Гадар. И были старейшины у Едома, старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетев, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские.